Не могу знать за остальных, сэр. Чтобы вывести меня из равновесия, им нужна Глэдис. Хотя дочь лорда после такой новости об измене на меня даже не взглянет. Ты учишься в гимназии Биллингема. Второй маг не спрашивал. Он просто отслеживал мои реакции. Как ты в нее попал? По протекции лорда Эндрю Биллингема. Скрывать очевидное не было никакого смысла. Мой дед служил вместе с его отцом. А-а-а. Раздался крик и звук падения грузного тела из комнаты деда на первом этаже, куда зашли с обыском. За ним последовали возгласы удивления и страха от полицейских. Первый маг бросился к ним, второй насторожился, впившись в нас глазами. Там какое-то чудовище, воскликнул бледный сержант, выходя из комнаты. Всего лишь прощальный подарок от матросов Уарриара при выходе деда на пенсию, сэр. Это чучело, набитое из разных животных, объяснил я. Его прозвали кошмаром Андомана. Я совсем позабыл о самодельном творчестве, франкенштейновской поделке подчиненных деда. Голова индонезийского варана с открытой пастью на теле гориллы и лапами губача, индийского медведя. На голове хвост дикобраза по типу гребня. Глаза нарисованы краской, внутри намазаны фосфором, покрыты стеклом и светятся в темноте. Матросы скупили несколько чучел и подговорили таксидермиста сшить из них одно. Дед использовал чучело как подставку, накидывая на него свой боцманский сюртук и фуражку с желтой кокардой. В первый раз такое увидишь, родишь на месте, не обязательно ребенка, пару тонн кирпичей, например. Деду такой подарок сильно зашел, полицейским не понравился. Пресвятая дева, парень, стоит предупреждать о таком заранее. Схватив графин, сержант налил в кружку воды и жадно заглотнул. Мы зашли, хотели открутить вентиль газового рожка для подачи света, а там эта сволочь красными глазами на нас смотрит. Понятой в обморок упал, мои хватаются за сердце и ругаются. Я мысленно пожал плечами. За его работу переживать точно не стану. Пол, здесь такой красавчик. Раздался восторженный крик от первого мага. Микс чучела из гориллы и варана. Зайди, посмотри, не пожалеешь. Суматоха вокруг чучела продолжалась полчаса. Маги предлагали деду его продать, но Дольф только безучастно смотрел на них, не вполне соображая, как отвечать. Поняв это и убедившись, что никаких следов, улик преступления или эсперской ауры в доме не обнаружено, спецы магической службы нас покинули. Оставшись без строгого надзора, полицейские почувствовали себя вольготно. Они вывернули книжный шкафчик деда, со злобой выпотрошили кошмар Андомана, распороли матрас. Сначала деда, потом мой. Форменные варвары. Комнаты в доме три. Две наверху, одна внизу, небольшая, поскольку на первом общая столовая. Они устроили беспорядок во всех. Забрали письма от родителей, больше ничего не нашли, кроме акций железнодорожной компании, стопки купюр наличных и табака. Из моих вещей полицейские обнаружили сломанный перочинный ножик и приключенческую книженцию копий властелина трансмутаций, завалившуюся за кровать. За книгу спасибо, конечно, но на нее поспать не ляжешь. Намекнул я на бытовой вандализм этих морд. Да ты скоро съедешь отсюда. Фыркнул тот самый, что назвал меня щенком предателей. В дом победнее и не из Нью-Лана. При этих словах мой дед пришел. Лицо его побагровело, глаза налились кровью. Рука машинально потянулась вправо, но наткнулась на пустоту. Верный ножевой темляк остался лежать у перевернутого сундука в его комнате. Я расшифровал жест, потому что не раз видел, как дед носит нож. У матросов эта перевязь надета на шею и спускается к брюкам, там продета через лямку и на конце ножны с ножом. В первую очередь, это, конечно, рабочий инструмент, лезвие со скругленным концом. По рассказу деду стандарт введен еще вице-адмиралом Фрэнсисом Дрейком из-за постоянных поножовщин. Однако в ноже деда есть и второе лезвие, а есть шило, для распутывания канатов. Таким колоть очень удобно. Вон отсюда. Зловеще и убедительно огрел он полицейского ментальным ударом ненависти. Иначе твои дети лягут спать сегодня без отцовщины. Даже сержант спорить с ним не стал, лишь сунул молча протокол обыска на подпись. Они вывалились из дома. Никто не пожелал им хорошего вечера. Мы остались наводить порядок. Дед изрядно подздал. Было видно, как набрякли мешки под глазами, нездоровая краснота, накрывшая щеки, как дрожат еще крепкие руки, слышно тяжелое сопение. «Дед, тебе стоит отдохнуть», — не выдержал я. «Сейчас ты еще дуба врежешь, я совсем один останусь, подумай об этом». «Да, внучок, ты прав», — убитым голосом сказал он, не переставая, впрочем, собирать вытряхнутые уродами в форме, письма от боевых товарищей, морские карты, кортик, деревянную шкатулку с мини-пистолетом, табакерку, пакет табака и другие мелочи в свой сундук-тумбочку. «Все, хорош», — обнял его за плечи. «Давай спать, я сам все соберу дальше. В гимназию рано вставать». Подоткнул распоротый матрас простыней. «Зашивать некогда, ночь дед протянет, утром зайду к мисс Маршалу. Надеюсь, булочник распустить слухи еще не успеет». Взгляд на чудовище Андомана временно наложит паралич на язык толстяка. Пожелал деду спокойной ночи, расставил посуду в кухонном шкафчике, поднялся к себе наверх, что-то прибрал, машинально думая над безумной ситуацией, в которую угодил. «Из гимназии меня моментально попрут, как дойдут слухи. Директор долго разбираться не станет. Завтра же надо самому забрать документы. Остается вопрос, кому это выгодно? Совпадение или родители ни при чем? Это меня так обложили. Но для чего? Кто знает о моей способности? Мой батя горный инженер, восстанавливает золотые шахты в Кулгарде, пострадавшие во время боев с повстанцами и сперами. Мамка разбирается в финансовой отчетности и бухгалтерском учете. Это из-за их деятельности они попали в неприятности? Не придя ни к какому внятному умозаключению, молодой организм рухнул в сон. Под звуки будильника утром неприятности снова ожили. Только я продрал глаза. Воспоминания обрушились гнетом грядущих неприятностей. Соседи, гимназия, Глэдис, мое будущее. Все рухнуло в один момент и придется собирать осколки. Но один осколок врезался мне в сердце, и извлечь его не сможет ни один хирург. За обеденным столом, сложив на бок седую усталую голову, сидел Дольф Дашер. Меня сразу кольнула чуйка. Еще не веря, не желая верить в реальности, я подошел. В глаза ударила безжизненная бледность его лица, неподвижность широко раскрытых глаз. Выжив в боях и лишениях, отдав служению своей стране всего себя, большую часть жизни, старый боцман умер, столкнувшись с бюрократической машиной. Так чаще всего происходит. Трепать языком все гораздо. Ветеран смотрел в глаза смерти, и сталь гнулась под его волей, пишут в газетах откормленные писаки. Однако приди я сейчас к ним, кто озвучит историю деда предателей страны? Оболгали детей, семью, ударили из-под тишка в спину ножом клеветы. Беззащитны старики перед такой мерзостью. Хотя Дольф сражался до самой смерти. Подняв тело старика, с расплывающимся пятном дивана перед собой, я осторожно уложил его на диван, вытер слезы, вчитался в сухие строчки последнего послания Дольфа своему закадычному приятелю из УА-рент-офицеров, осевшему в Перте. Констапель 15, УА-рент-офицер, отвечающий материальную часть орудия и принадлежности к ним, Дук Эшдаун. Я напряг память. Дук Эшдаун, наш орудийный мастер на Гекате, всем был хорош. В трюме порядок, орудия, хотя их всего десяток коронат у нас были, да две казнозарядки армстронговские, самые первые, от которых потом на флоте отказались, сверкают как на параде. Мышей всех повывел. Матросы на него жаловались, гонял нещадно, зато картуз пороховой в орудии не разорвется. Да была у него одна беда. Это воспоминание сверкнуло у меня в памяти неожиданно. И его было 10, после службы в церкви. Он шел к деду и невольно подслушал разговор двух стариков на широкой лавке, в самом конце помещения для службы. Любвеобвилен был, зараза, в каждом порту, не поверишь, якорь 16, подруга жена моряка у него был, в индийских, на островах, Австралии. При том, что сам женат и трое ребятишек. Вот на том и погорел, чертяка. Два деда понимающе хихикнули. Эйв спрятался за колонной, подслушивая. Зашли мы в банхку с грузом угля и оружия для нашей пехоты. Возвращается Дук вечером смурной, смотрит, ну словно рыба пучеглазая из аквариума первого лейтенанта Уакера, шипит и ругается. Мы к нему, что случилось, молчит. Налили мы чарку Нельсона, выпили за ветер, который дует, тут он и поплыл. Снимает сюртук, рубаху, а на спине у него 4 борозды кровавые, в игрищах любовных, оставленные. При том, что мы в его родной порт возвращаемся с недельной стоянкой. Жена увидит, убьет, она у него ревнивая до жути. Дук так и сказал, потом с пьяными соплями умолять стал нас придумать что-нибудь. Эйв по малолетству тогда мало что понял, но обладание страшной тайной будоражило кровь. Я ему и говорю, есть вариант, но будет немного больно. Скажем, что везли ангольские деревья для красителей, при разгрузке взяли тебя в команду, а ты возьми, да упади на них. Жара была жуткая, рубаху ты снял, потому голой спиной по шершавым стволам проехался. Он мне отвечает, дескать, царапины от ногтей на следы падения не похожи. Налил я ему тогда еще чарку, взял бумагу Фишера 17, Первая наждачная бумага. Зашел сзади, надел рукавицы, спросил, готов ли он. Дуг бодро отвечает, что любая боль мелочи по сравнению с тем, что устроит ему жена. Я с силой провел бумагой по его спине, кровь брызнула дождем в разные стороны. Мой бог, как он матерился, будь каждое слово картечиной, Геката мгновенно ушла бы на дно с перегрузом. Два деда поржали над бедолагой. Эйф улучил момент и подошел поздороваться. В его памяти эпизод остался незначительным моментом истории. В моем, внезапно осветил дальнейший путь. Дольф остался собой, собираясь в последний бой за семью, за меня. Я коснулся губами холодного лба. Пусть я не чувствовал себя его внуком, скорее он был для меня старшим братом, но его преданность заслуживает уважения. Жизнь всегда билет в один конец, но комфорта последнего путешествия, причастных к твоей смерти, я лишу, пообещал, стоя над ним. Глава 18. Соединенное Королевство, шутки сбываются. Примерно так я иронизировал, стоя перед зачуханным классом школы Брамптона. Шелуха тыквенных семечек, окурок самокрутки с налипшим на ней ката 18, в Африке то же самое, что листья коки в Южной Америке. Засовывают за щеку и крыши ходит. Плевок на дощатой двери. Указатели школы для бедных были недвусмысленны. Вздохнув, я поправил галстук и постучался. Хор нестройных голосов за дверью затих, а какой-то замученный, женский устало ответил: «Войдите». Я распахнул дверь. Серая унылая комната, битком набитая партами по 4 и больше человека. Вопиющий аскетизм. Два свисающих газовых рожка светильников, помост с училкой и ее столом, школьная доска, портрет королевы, грязный пол. Слухи не врали. В этом классе было человек 80. Уже не молодая, массивная женщина с указкой, стоящая у доски, с некоторым испугом посмотрела на меня. «Вы из школьного совета Брамптона, директор на втором этаже?» Я вздохнул в очередной раз. Пусть на щеке у меня была свежая царапина, галстук слегка помят, на полупиджаке-полуфраке, том самом, в котором я откатывал произвольную программу в Альберт-Холле, еле заметно, но остался отпечаток чьего-то ботинка. Одет я был лучше всех, а мои модные полуботинки испускали щегольские лучики превосходства всему классу, включая училку. Не мудрено, что она приняла меня за подвыпившего помощника школьного инспектора округа, что ли. Я новый ученик этой школы и вердашер, миссис. Она поглядела с недоверием на меня. Мисс Кулстоун, откуда ты взялся? Перевелся. Уклончиво сказал я. Класс, осознав, что я новенький, загудел. Кто-то плюнул в меня жеваной бумажкой из трубочки, которую я поймал ладонью. С задней парты 5 разбитных девиц заорали: «Давай к нам, красавчик!» Какой-то упырь, с 3 своими шестерками на предпоследней парте, показывал фак. Свиноподобный мужик, реально мужик, судя по фигуре и роже, по-орангутански тряс кулаками, задевая свой подбородок. Видимо, намекал на неминуемое обогащение новыми синяками моего лица. Как же меня, с первых секунд в Брамптоне, это задолбало. На вечер иллюминации 19, школьные вечеринки конца 19, начало 20 веков. В этой школе я точно не пойду. Откуда перевелся? Не отставала училка. Из гимназии Биллингема. Класс затих, осознавая сказанное, затем взревел с новой силой. Тебе конец. Красавчик будет только моей куколкой. Принесешь сегодня шиллинг, если хочешь жить. Мисс Кулстоун, можно мне с классом пообщаться? Вежливо спросил учительницу, на которую все забили болт. А, не веря своим ушам, переспросила она. Попробуй. Заткнулись, мрази. Взревел я сержантом Хартманом из цельнометаллической оболочки. Ты, свиная рожа, перестань трясти своими копытами. Ты, поганый метис цыгана и жабы, еще раз покажешь мне фак, оторву палец по локоть. А ты, мерзкая пародия на Робин Гуда с трубочкой, я тебе ее в трахею вставлю, если не подойдешь извиняться на перемене. Вы думаете, вы тигры? Вы щенки водяной крысы. Тигр здесь я. Ну спроси, на каком основании? Ткнул я пальцем в забитого тощего мальчугана в очках на передней парте. На каком основании? Прошептал тот, завороженный моим страстным ором. На каком основании, сэр? Мычишь, как баба во время случки. Повтори, что я сказал. На каком основании, сэр? Чуть не заплакал он. Потому что, подходя к школе, я отметелил банду пушеров, забиравшую у вас ежедневно еду, вещи и монетки. На перемене раздам ваше имущество обратно. Я потряс вытащенное из рюкзака пачкой ремней. Это был опознавательный знак банды. Тяжелые, начищенные бляхи, Вытравленные пенометаллы и коричневая толстая кожа. Лупить им хорошо, по манекену. Трудно по себе не попасть, когда промахиваешься. Сломав сценарий своего гнобления, я подошел и сел за переднюю парту рядом с тощим ботаником. Вообще-то пушеров было всего трое и, баюкая помятые конечности, сквозь слезы они обещали прийти основным составом. Не стоило, наверное, связываться, но смерть деда меня серьезно из колеи выбила. Уработал бы всю банду, ну или лег бы там, но выход эмоциям был необходим. На самом деле у меня и запасной вариант есть, дедовский биби. Но это уже настолько крайняя мера, что думать об этом не хочу. На звуки выстрелов много кто набежит. Я же не революционер-ликвидатор, мне для такого валенок сначала надо найти для аутентичности, в качестве самодельного глушителя. Наши борцуны при акциях именно так баловались. Извините, мисс Кулстоун, вежливо обратился к ней, был бы не против продолжить урок. Она руками протерла глаза, но я никуда не растворился с передней парты. Луна и брошь, забормотала она беспомощно, должен ли человек творить вопреки обстоятельствам или остановиться, не растворяясь в страсти, шестипенсовик под ногами или луна на небе, исследование художественной натуры в романе умирающего от туберкулеза. Здорово, я попал на последний урок, литературу, как ножом по сердцу, вспоминая последний такой, в гимназии Биллингема, вместе с Глэдис. Интересно, что она сейчас делает? Я загрустил, предавшись ноющим в сердце нотам. Хотя распрощался с Глэдис всего час назад, день мой выдался скорбным и суматошным. Сначала с утра мне пришлось двигать к местному доктору, для заключения свидетельства о смерти деда. Затем в похоронное бюро, договариваться о похоронной церемонии. После, я отправился в кафедральный собор к его преподобию. Не знаю, насколько близко Мартин Монтейб дружил с дедом, но не поставить декана Уэлсингемского собора в известность, верх неприличия. Совершеннолетие в Соединенном Королевстве наступало с 16 лет. Паспорт выдавали для зарубежных поездок, но его никто не стремился получить. Не развит внешний туризм. В своей стране британцы не обязаны иметь с собой удостоверение. Для сделок или обращения достаточно хоть выписки банковского счета, хоть документа избирателя. Мой ID выглядел простой картонкой прямоугольником, с указанием имени, фамилии и адреса регистрации, черно-белой фотографией. Другая сторона его была полностью черной. Конечно, никто его и не просил показать. Такое только продавцы алкоголя спрашивают, если покупатель сильно молодо выглядит. Традиционное британское свободолюбие позволяет легко разобраться с бумажными формальностями. Но все равно, забирать гимназический переводной лист пришлось около 2 часов дня, как раз к перемене между 5-м и 6-м уроком. Привратник Джонс, завидев меня, знатно растерялся. Никто не осмеливался опаздывать на 5 уроков с утра. Смятение ему добавила черная траурная карточка, поданная с приличествующими случаю скорбными выражениями. «Как же так?» – горько сказал он, разглядев имя деда на карточке. «Такой был крепкий джентльмен. Что на такое ответить? Неизвестные враги, не сумев одолеть в бою, забрали ветерана ножом клеветы в спину. По воскресеньям умирают люди праведные». Не пришло в голову ничего, кроме старинной валлийской пословицы. «Дед был бы рад увидеть вас на церемонии вместе с мистером Левенталем. Конечно, я сейчас же найду его, чтобы передать карточку лично. Вот там, в холле, когда дорога моя пролегла между столовой и актовым залом внутрь к директорской, я повстречал Глэдис». Сдвинув сурово брови, принцесса подперла руки в бока и уставилась на меня взглядом аллигатора, нашедшего долгожданный обед. «Что это вы себе позволяете, мистер Дашер?» — осведомилась она. Голову продуло от катания на роликах, 6-й урок скоро начинается. «Мила миледи Глэдис», — обратился со всем почтением, — «дозвольте 5 минут разговора наедине». Она удивилась, ощутив мою серьезность, но нашарила в кармане пиджака ключ, повернулась и указала рукой на комнату рядом с директорской. «Серьезно, у нее и личные апартаменты в гимназии есть? Хотя чему тут удивляться? Могла и личный бассейн получить, никто слова не сказал бы». Приблизившись к комнате, я понял свою ошибку, узрев табличку: «Это препостерская». Сам же называл ее «Леди Безупречность». Не станет принцесса настолько выделяться, она не такая. В этой комнате с 2 уютными диванами и разделяющим их столиком, я рассказал все о произошедшем вчера Глэдис. «Твой дед», — она сморгнула слезинку. «Мне так жаль, Эйв, он ведь был таким крепким. Мне рассказывал о нем Ричард». «Кто были эти полицейские?» «Да не в них дело», — сказал я. «Это системная практика. Госизмена преступления, от которого бросает в дрожь закоренелых преступников, гуманность в подходе к нему отрицательная. «Преступление порождает преступление», – возразила Глэдис. «Систему использовали для обвинения, возможно, полицейские могут быть причастны, если не местные, то австралийские. От какой конторы по королевскому призыву твои родители уехали восстанавливать Австралогвинею? Я пошарил в своей памяти. Кулгарди Минералс Лимитед, вроде бы», – неуверенно доложил Глэдис. «Вот смотри расклад», – деловито начала принцесса. «Ты ведь знаешь моего прадеда, носившего то же имя, что и мой дед. Вообще-то все образованные люди знают губернатора 13-й колонии Массачусетса Ричарда Биллингема. О нем упомянуто в нашем учебнике, его прообраз представлен в романе и пьесе каких-то известных американцев. Главной причиной эмиграции в 13-ю колонию были поначалу религиозные», — подняла пальчик Глэдис. «Пуритане и квакеры на дух друг друга не переносили, но со временем к этому примешались экономические и политические требования. Борьба за королевскую хартию превратилась в борьбу за самоуправление, потом в войну за независимость. Так всегда происходит. Слаба колония, нужна сильная метрополия и ее ресурсы. Сильная колония самодостаточна, плюс развивает связи с другими колониями, появляется местная элита, которая жаждет управлять сама. Один в один, история повторяется в Австралогвинее, особенно после того, как там нашли золото. Я примерно ее понял. Англичане сильно поумнели, проиграв борьбу за США. Теперь в колониях такие интриги, закулисные схватки на упреждение самостоятельности, поддержку нужных политиков происходит, византийцам не снилось. 5 лет назад в Австралогвинее прошло учреждение федерации, первые выборы, и сразу возник темный властелин, спутав все карты англичанам с одной стороны, с другой, сильно подыграв сторонникам британской короны. Кулгарди Минералс на выборах поддержала протекционистов, рассуждала Глэдис, хотя позиции лейбористов там очень сильны. При этом в каждой партии есть свои внутрипартийные течения, которые не ладят между собой. Есть еще левые и независимые. Надо искать того, кому выгодно очернить Кулгарди Минералс и ее политику. Это может быть бизнес. На лондонской бирже торгуются акции золотых компаний от Австралогвинеи. Знаешь, сколько их? Нет, повинился я. Ведь у меня есть ты и немного надежды, добавил про себя. Около 700 компаний, озвучила Глэдис. Да это могут быть игры недобитых эсперов, криминал, простая случайность. Представляешь, насколько трудно в этом разобраться? В одном я уверена. Твои родители добропорядочные подданные и ни в чем не замешаны. Остается выяснить, кто их подставил и где они сейчас. А ты собираешься покинуть нашу гимназию, дав повод для злословия и слухов. Это слабость. Оставшись, я дам повод для злословия против лорда Биллингема, возразил ей. Меньше всего желаю такого исхода. Причем здесь мой отец? Сделала вид, что не понимает Глэдис. Лорд Биллингем ожидает назначения от королевы и кабинета. Не принял я ее правила игры. Чем выше будущий пост, тем больше врагов. Кто не воспользуется слухом, что его гимназия пригрела сына изменников родины? Я не стану причиной таких нападок. Глэдис задумчиво посмотрела на меня. Из Брамптона в Оксфорд не поступают. Вынесла она свой приговор. Подумаю о будущем, когда с родителей снимут обвинения. Не сдавался я. Расследование, юридическая борьба, все это может занять годы. Была серьезна Глэдис. Как же твои друзья, люди дорогие твоему сердцу в нашей гимназии? Ты больше их не увидишь, возможно, никогда. У меня только один человек в гимназии, который мне дорог, признался неловко я. Кожные покровы на лице предательски покраснели, сердечко застучало, ладошки вспотели. Верю, она поймет, насколько тяжело решение, тяжело для меня и настолько же единственно правильное в данной ситуации. Быть причиной несчастья для любимого человека, что может быть ужаснее? Ботинки неудачника жмут, рубище изменника колет, но рисовать своими руками булу на ней, словно устраивать чаепитие с Иудой. Булл – это красный, центральный круг в дарте. Так-то игра плебейская, но наша школьная принцесса не станет морщить носик. Суровая складка пролегла на ее гладком лобике. «Не увидишь никогда», – повторила Глэдис последнюю фразу. «Тебе нужна помощь, хотя бы в выборе детектива. Или неужели ты сам надумал уехать в Австралогвинею?» Она строго прищурила свои милые глазки. «Нет, нет», – забормотал я, очарованный особенностями дедукции блондинистого монстра, напором, намеком, умением вести переговоры. «С радостью воспользуюсь твоим советом. Я верю в себя. Ложь растает утренним туманом. Жизнь наладится. Глэдис с минуту поискала следы вранья и неуверенности на моем лице, но оно отражало только раскаяние, безмерную любовь и температуру окружающего воздуха. Я аккуратно промокнул платочком Глэдис свое лицо. Никак не могу улучшить случай вернуть его обратно. То есть, хозяйственный российский мужик внутри меня уже принял решение оставить навсегда, но английский джентльмен вовсю надрывался в крике, как это неправильно. Компромисс нашелся, и надеюсь, школьной принцессе он понравится. Глэдис достала свою страшную книжечку, провела открытый сеанс каллиграфии, вырвала листок и вручила его мне, под переливы звонка от колокольчика Джонса. Безмерно благодарен, Глэдис, искренне сказал я, не буду тебя задерживать, но обещаю, что не стану разочарованием, посмешищем, странным воспоминанием. Поверь мне, она резко отвернулась и выгнала меня прочь своим. Иди уже и не попадайся мне больше на глаза, по крайней мере сегодня. Сейчас, сидя за краешком парты, изуродованной чернильными надписями, ножом, жевательной смолой и отпечатками немытых рук бедноты, я осознал, насколько глубже стала социальная пропасть между нами. Забитый ботаник украдкой косился на меня, старательно изучая. За ним сидела девица. Черное платье, белый фартучек, золотистые волосы заплетены в косу. Лицо красивое, но маловыразительное и строгое, у Глэдис поживее будет. Я что, машинально выбрал парту потому, что эта девчонка напомнила мне школьную принцессу гимназии Биллингема. Глупое сердечко. Меня есть дела поважнее, чем оплакивать понижение своего комфорта и статуса. Мисс Кулстоун еще разбирала поэму какого-то страдальца, когда раздался слоновий топот и еле слышный треньк колокольчика. Хорошего звонка не нашлось, и рандомный бедолага бегал по школе с неказистым колокольчиком, извещая о переменах. На этом все, дома подготовите сцена следующие темы, написанные на доске или свою на выбор. Она вздела руку, указывая на доску. Театральщина респектабельного общества в романе Сомерсета Маэма «Луна и грош», исследуйте дьявола Чарльза Стрикленда и тому подобные, малопонятные мне темы украшали грифель класса. Проделав данный фокус, мисс Кулстоун живенько выскочила из класса. Я встал сразу за ней и обернулся. Свиноподобный мужик тарил дорогу ко мне. «А давай», — подбодрил я его, — «обещаю сломать тебе только пальцы на левой руке, чтобы мог продолжать учебу и ходить в школу». Некое подобие мыслительного процесса отразилось на его, начинавшем зарастать пушком, лице. Четверо кретинов с задней парты, шествующим за ним, приостановились. Робин Гуд, вставивший трубочку в рот с нехорошим намерением, поперхнулся и выронил ее оземь. Я подошел к парте училки и вывалил на нее конфискованные предметы пушеров из рюкзака. Достал смятый листочек с пятнами крови на ней. «Питер, двузубый», прочитал я вслух. «Он из соседнего класса», выкрикнул кто-то робко. Школа-то осторожно подошла и сгрудилась возле стола. «Рымсис Малохот», прочитал я второе. «Это я». Мрачно, гордо и независимо сказал Робин Гуд. «А ну, извинись», — вспомнил я. Он затравленно повертел головой, но желающих выйти со мной на бой поубавилось. «Вот пушеры его размажут, когда придут, там и я на спину ему наплюю», — было написано на лицах школьников. «Извини», — пробурчал он. «Это просто знак дружеского приветствия. Перегибать я не стал. Сейчас еще спровоцирую на конфликт остальных. Зачем буянить и разносить школьную мебель? Воспитание школоты? Процесс поэтапный. 7 пенсов и порция молочки», — удивился я. «Что за молочка?» «Сок коровьего дерева», — любезно пояснил Рэмси. «Его воск жуют, на вкус очень приятно. Походу кличку ему не зря дали. В сортах чего пожевать парень разбирается. 7 пенсов я ему отдал, а молочку посоветовал найти под крайней скамейкой парка. У чувака, встретившегося с данной конструкцией, изо рта при ударе что-то вылетело. Я продолжил перекличку». Выцепил взглядом тощего ботаника и повелел сбегать в соседний класс за пацанами, выплатившими дань пушерам. Стоящая рядом девчуля с золотистой косой от чего-то дернулась, а ее группа поддержки, в составе 3 крепко сбитых подростков, переглянулись между собой. Это она сидела рядом со мной на уроке, молчаливая и неприступная. Сестра тощего, не очень они похожи. На моменте оглашения следующего имени дверь распахнулась. В класс ввалился прототип героя песни. Он начал жизнь в трущобах городских, в кипарике, в широких штанах, рубашке с короткими рукавами, черном шейном платке и такого же цвета ботах. «Кто здесь дошер?» — развязно спросил он. Улица призывает его к ответу. Глава 19. «Вчерашняя боль делает сегодня тебя сильнее», — так любил говорить наш инструктор. «К боли можно привыкнуть, притупить, она вообще полезна. В ответ на нее, мозг вырабатывает эндорфины, блокирующие ощущения. Люди с врожденной анальгезией не доживают до совершеннолетия. Успокаивая себя подобными размышлениями, я баюкал ушибленное запястье. Над глазом колдовала Диана с пакетом льда, там у меня гематомы, видимо, и рассечение надбровной дуги. Еще одно было на макушке, слипшийся от крови ком волос на это намекал. Ныли связки ног, подташнивало от многочисленных ударов и чувствовалась накатившая слабость после сильнейших физических нагрузок. Главное, жив, здоров и травм опасных нет. Могли вообще убить. Спасибки, мисс Смилкрафт. Благодарно обратился к богине охоты из нашего класса. Если бы не ваша помощь, на поле боя было бы 6 трупов. Почему не один? Удивилась она. В смысле, ты что такое говоришь? Еле выжил, еще похваляешься. Странный тип. Просто у меня к ноге прикреплен биби, бельгийской модели, но сделан на английском заводе, шестизарядный, карманного типа с коротким стволом. Вес 13 унций, судя по надписи, по-нашему не знаю, но взвесив на ладони, я прикинул, что всего железный крохотуля на грамм 350 тянет. Потому модель пистолета прозвали бельгийским щенком, по аналогии с бульдогом, здоровым револьвером Вибли. В историческом оружии я не очень разбираюсь, но такой в руках держал в прошлой жизни. Из дедовской тумбочки забрал. Помимо наградного револьвера дед прикупил вот такого малыша, для чего теряюсь в догадках. Может, просто любил оружие, может, мой дед был наемным киллером лорда Биллингема-старшего. Очередь смеяться голосом Хитмена, но данный персонаж таких звуков не издавал. «Ты должна была спросить, почему не все 10?» – обиделся я. Диана посмотрела на меня с сочувствием. Переживает, что я много ударов в голову пропустил, как казалось, со стороны. Но они вскользь пришлись, уж я-то голову берегу. Пушеры пришли в составе 10 человек. Думаю, банда у них побольше, но ради какого-то школьника таскаться полным составом реальный зашквар. А в 10-ром они всю школу уработают. Предыстория наших не сложившихся отношений была такова. Троих шестерок из их банды я встретил, когда, доехав на конке до Брамптон-сквер, вышел и проходил по парку. Там, где парк заканчивался и виднелось трехэтажное здание школы для бедных, на скамейке курили трое пацанов. Все в кепариках, широких штанах, черных рубашках с короткими рукавами и ботинках на толстой подошве. Дресс-код уличный. Конечно, скромный печальный мальчуган, с приветливым лицом, хорошо одетый, в вызывающе прекрасных ботинках, им не понравился. «Школяр, что ли, иди сюда, крестить будем от пушеров», — приказал мне главный из них. Высокий парень, с угрями на лице, неприятный, не всех зубов хватает, морда такая угловатая, так и хочется биссектрису кастетом нарисовать. «Говоришь, не как джентльмен», — заметил я, останавливаясь и ставя оземь рюкзак. «За такое по лицу кнутом бьют. У меня было трудное утро, тяжелый день и одно расставание с любимой. Да я халку готов был врезать, а не этой пародии на гангстера». С моего замечания их заморозило, все уставились на меня удивленными, пятигинейными глазами. 5 геней – самая крупная монета в истории Великобритании. Чеканили при разных монархах, одна такая, уже в мое время на моей земле, за 1,5 миллиона фунтов ушла с аукциона. Выражение устойчивое, англичанам нравится, как и монета. Остроты придает тот факт, что последнюю серию монет отчеканили из золота, захваченного с испанского галеона. Вот с этих уродов, как настоящий англичанин, обрежу латунные пуговицы с рубашек, переплавлю и сделаю себе кастет. Я твою мамку под мост водил, — выругался угристый и занес надо мной свой кулак. А тебе, барабан разобью, насекомое. Никому такое поведение не нравится. Незамедлительно я проверил его печень на упругость, добавив коленом в нос, когда его подкосило, и тело начало падать вниз на отказывающих ногах. Увы, я слегка не рассчитал скорость реакции остальных. Драться их на улицах приходится каждый день. Один налетел с пинком прямой ногой, другой пальцами нацелился в глаза, покоребав слегка, длинным страшным ногтем щеку. Еле моську отвернуть успел. А злясь, я прошел в ноги и мельницей раскрутил его прямиком на ребро скамейки, где, скорчившись и подвывая, он остался лежать вниз головой, со свисающим куском жвачки изо рта, отбив себе при приземлении боком все желание продолжать схватку. Джампинг-кикеру я подсек ногу, шваркнул озими и мстительно зарядил с левой ноги в ухо. Наступил угристому на руку, и тот взвыл, разбрыгивая капли крови с носа на вымощенную плиткой дорожку. «Че, многих окрестил сегодня твое бандитское преподобие?» — спросил я вежливо. «Гони сюда бумажку с данными. Клювокраж 20, в своих домах рабочие оригинального Лондона часто заводили скотину. Мелкие бандиты их воровали, за что получили такую презрительную кличку. Поганый, судя по твоей роже, ты даже имя свое не с первой попытки вспоминаешь. Так я собрал трофеи и подготовил себе программу для вливания в новый школьный коллектив. Все равно пришлось бы драться. Лучше шпану отметелить, чем своих одноклов». Ответочка от банды пришла быстро. «Шестерка», которая зашла в класс призывать меня к ответу, скорчила гнусную рожу, кладя мне на плечо руку. «Пара шиллингов, и я попрошу братанов не ломать тебя полностью». Я взял его за руку, зацепил носком ногу и резко дернул. Проделав путь длиной несколько метров по грязному полу, он замер половой тряпкой, не в силах осознать, что произошло. «А если ты начнешь вести себя прилично, то, возможно, доживешь до момента, когда тебя уладочнят 21, отправят в колонию Великобритании, как осужденного преступника, в Австралогвинею, например», — посулил ему в свою очередь. «Школа-то посмотрела на меня с уважением. Одно дело байки толкать, что ты там пушеров ограбил, другое наглядно показать, что ты их не боишься. Главное не переборщить, но мне поздно о таком думать. 7 бед, 1 пистолет. Когда я разбирал вещи деда, в поисках шкатулки с щенком в его тумбочке, мой взгляд сразу вильнул к простой проволочной вешалке. Знанием, как сделать из нее кобуру скрытого ношения, я обладал. Изоленты у меня нет, но спорадрап в наличии. Мало ли кто держит школу, в которую мне придется относить переводной лист. Бить битым толпой агрессивных подростков или получить затрещину и заносить ежедневно дань, выбора, в сущности, нет. Переговоры ведутся, когда люди понимают масштаб проблем. Пистолет их четко очерчивает. Садовым секатором я отрезал крюк вешалки, распрямил согнутые концы проволоки и согнул вдвое. Просунул в ствол под его размер, загнул. Если мне не изменяет память, там всего 5 сантиметров. Щенок, крохотуля, но кусает свирепее питбуля. Продел ремень в проволоку, загнул обратный конец S-образно, обмотал спорадрапом. Приладил на икру правой ноги. Малыш плотно сидел на засунутой в ствол проволоке, но слегка ходил на ноге. С Вильгельма Оранского владение оружием не просто право, обязанность каждого совершеннолетнего подданного Великобритании. Хоть в церковь с ружьем ходи, никто ничего не скажет, но и в гости могут больше не позвать. А вот если к монарху с огнестрелом подойдешь, там могут и измену пришить. Есть такой нормативный акт или указание от короля, Эйвер смутно помнил. Еще один нюанс – огнестрел дорогой. Необходимо ухаживать за ним, уметь обращаться, стрелять, и здесь возникает второй нюанс – патроны недешевы. Оттого в Соединенном Королевстве пока тишь да благодать со стрельбой на улицах. У банд на руках единичные экземпляры. Поножовщина, забивание стальными прутами, бляхами ремней – основной арсенал уличной гопоты. В мыслях был оглушитель самодельный зафигачить, но потом устыдился. «Я просто иду в школу учиться, а не шутинг местным устраивать. Не убьют же меня в первый день. В худшем случае ножиком попробуют пырнуть». Сходил за рулоном мелкоячеистой металлической сетки, фильтром водяного забортного насоса. Дед его 5 лет назад привез, после увольнения с корабля, поставил под забор от грызунов, но порядочная часть ее еще осталась. Самодельный глушитель из подручных средств довольно прост. Из мелкоячеистой сетки вырезать и свернуть трубку под ствол, вырезать дно жестяной банки под ствол, забить ее металлической стружкой, трубу из сетки просунуть, закрыть ячейки кожей или бумагой, залить герметиком стружку. Хотя можно даже без герметика обойтись, если стружка плотно набита. Зафиксировать банку на стволе, суррогат на несколько выстрелов, но мне не банк грабить. Отринув несвоевременные мысли, нарезал секатором куски сеточки и аккуратно заправил за распоротый подклад старой школьной жилетки. Сразу меня не заколоть. Максимум на сантиметр сильный удар ножом сетка пропустит, дальше ячейка заблокирует. Зашил подклад, цапнул дедовский кортик на перевязи из тумбочки, приладил под жилет и двинул по утренним делам. Вооруженный сексуально опасен, самонадеянно думал я в тот момент. Потому, отвозив носом посланца банды, я гордо вышел к скверу. Вообще его для прогулок горожан победнее строили, но появилась банда пушеров и отжала парк для своих темных дел. Полицейские заглядывали, но толку, разбежавшись на полчаса, банда снова собиралась в обители зла. Десяток парней с прутьями, гогочущих на скамейке, могла запугать кого угодно. Мне тоже было страхово. Подростки самые конченые преступники, Никаких тормозов, много агрессии, но куда деваться, такова жизнь на дне. Хобги, дай мне его забить, воинственно вскричал угорь с расквашенным носом, размахивая ржавым прутом. Был вариант с угревым, но угорь звучит короче, так и прозвал уродца. Школа-то, узрев банду пушеров, скорчилась, съежилась позади меня, подстала, стараясь не отсвечивать. Крепыш с прилизанными назад волосами, с печатками на пальцах, поднял руку вверх, и шум моментально стих. Пружиня шаг, он подошел ко мне, оказавшись почти одного роста, но заметно шире в плечах. «Это ты», не закончив предложение, он жестко ткнул мне в лицо свой кулак. «Времена могут меняться. Макаронный монстр заменит христианство, люди полетят на Марс, а бандосы все так же будут прислуживать стоматологам». Чуть подсев, я прошел в ногу, принял второй удар на плечи, носком подсек опорную ногу пушера, резко выпрямился, и крепыш приложился спиной, затем затылком о плитку. «Понимаю, неожиданно, толком не сгруппироваться, а дух выбивает полностью. На затылке начинается спинной мозг, много участков нервной системы, сильный удар вообще может оказаться смертельным». Оглушенной лягушкой Хобги корячился на земле, банда дернулась, но я вытащил дедовский кортик из-под мышки. Короткий клинок ромбического сечения без долов, на рукоятке из слоновой кости, с фитингами из латуни, выглядит устрашающе, а главное сразу понятно. Свою дань кровью оружие уже собирало. «Может, кто из вас и заденет меня своей железякой?» — громко предупредил их. «Только пара-тройка невезучих героически будет собирать распоротые кишки с земли своими руками. Это очень неприятная и болезненная вещь, даже при взгляде со стороны. Дед у меня такое практиковал и рассказывал. Прости, Дольф, что приплетаю твое имя, но ты только рад там, сверху, глядя на внука, не так ли? Тебе не жить, сука». Взял бразды правления в свои руки тип в кипарике, скуластенький и с угрюмым лицом. Жесткий взгляд. Он единственный не гоготал среди остальных, поглядывая по сторонам, и засек нашу толпу первым. «За Хобги ответишь. Это вы все еретики-богохульники и сгорите в пламени костра». Не согласился я и ткнул рукой в угря. «Вот этот ваш человек, выдавал себя за служителя церкви и предлагал крещение. Я тут про себя говорил, что страшнее измены преступления в Великобритании нет. Неоспоримо, но выдача себя за священника только немного не дотягивает. На костре за такое уже не жгут, хотя часто им пугают. Язык кочергой раскаленный не дырявит за вранье и богохульство, но мало никому не покажется, потому что такова доктрина Великобритании. Христианство – часть законодательства империи, оно неизменно даже в нынешние времена. Атеизм не запрещается, секуляристское движение есть. Недавно одного редактора журнала посадили за достаточно невинную карикатуру на господа. Так что, если ты споришь, что Бога нет, делай это с уважением, а иначе — битье кнутами, огромные штрафы, каторжные работы, худшая тюремная баланда, издевательство охраны. За простое осквернение церкви пожизненное на раз выпишут. Бог тут магию людям принес, чтобы выстоять в трудные времена, а кто-то потешается над ним. Да за такое всю банду на железные рудники отправит. Пушеры растерялись, переглянулась и уставилась на угря. Простое забивание школьника превращалось в религиозное преследование, бунт и тяжкое уголовное преступление против церкви. В смысле вообще против государства, ведь англиканская церковь – часть ее аппарата, представленная в палате лордов, а глава церкви – монарх. Даже последний забитый школьник молчать не станет, когда дело касается его религии. На сирот бандосы не смахивают, у каждого есть семья. Может, каждый из них на себя плюнул, но семью подставлять под такое обвинение и врагу не пожелаешь. Угорь побледнел от страха и выронил прут. «Да вы че, парни», — забормотал он, — «это тупо шутка такая, маги же такое говорят». «Маги, да, они же типа силу свою от боженьки получили, вот косплеить их чревато». «Да ты сам, Солли», — начал переводить стрелки угорь, но тотчас осел, схлопотав удар в ухо. Скуластый явно не хотел никакой огласки. «Здесь весь мой класс из Брамптона стоит, мы все ревностные верующие нашей церкви». Торопливо, тремя пальцами, перекрестился слева направо, Солли. «Одна большая семья, одна большая секта». С наслаждением поправил я его. Его преподобие декан кафедрального собора Мартин Монтейк только сегодня утром предупреждал меня об опасности невежества и тьмы в гнилых сердцах. Сжав ладошки вместе, я прогнусавил с чувством отрывок из Библии короля Якова. «И от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное терпит насилие, и употребляющие усилия остановить зло, восхищают его. Ишь чего, вздумал он тут с мальчишкой из церковного хора спорить. Да и в такого от его преподобия Мартина Монтейта наслушался, хоть сейчас на богословский диспут выводи. Давай раз на раз, отчаянно вскричал Солли, пытаясь меня заткнуть. Легко, согласился я, довольный, что обострять сильно не придется. Три способности своего умения уже потратил, чтобы вывести на такую развилку. Спрятал кортик обратно в перевязь, откинул его в руки одному из школьного окружения блонды, показывая, насколько честен в своих намерениях. Он подлетел в боксерской стойке, выставив вперед левую ногу, джебом ощупывая мою оборону. Ничему жизнь бандитов не учит. Я упал на руки, с броском ног вперед, свою левую ногу зафиксировав чуть ниже его икр, правой ногой прижав его левую у колена с внутренней стороны. Получились этакие ножницы. Мгновенно раскрутив свое тело рывком, отталкиваясь от рук и передав импульс на ноги, Солли чуть ногу не вырвало. Он подломился, словно срезанный косой стебель травы, свалился оземь. Я сразу вышел на болевой, скручивание на пятку, а там, чуть борщанул, сухожилие вырывает, гиенам на корм. Уродовать так сразу пушера я не хотел, да и не пришлось. Встроенная самозащита бандита сработала, только его, неплохой на первый взгляд, ботинок с ноги свалился. Дырявый носок и запахи скунса атаковали мое обоняние, отчего я брезгливо откинул ногу Солли подальше от себя. И все было бы хорошо, побив пару их предводителей, мы расходились при своих. Но оживший внезапно Хобги вскричал: «Лупи его, братва!» Вцепившись больной собакой в мою ногу, они тут же налетели всей шумной толпой. Я извивался, принимая удары ногами и прутьями на блок и вскользь, чувствуя, как тают секунды, и уже принимая решение вытаскивать малыша для стрельбы, но раздался спасительный полицейский свисток и крики «Бежим, бобики!». Словно облако мошкары, налетевшим смерчем, их сдуло в разные стороны. Приняв на себя порцию из дюжины ударов, я устало опустился прямо на мостовую. Разворачивающиеся вокруг события выжимают из меня все силы. Свистел один из трех крепких парней, что окружал блондинку с парты, на которой я сидел. Второй рассматривал мой кортик, вытащив из ножен на две трети длины. «Диана Милкрафт», — представилась она, подходя ближе. «Вижу, тебе нужна помощь. Не откажусь, мисс Милкрафт», — благодарно прохрипел в ответ. «Выступать в боях за школу из Брамптона одному довольно напряжно. Сбегай к станции, Лайонель», — повелительно обратилась Диана к одному из трех парней. «Купи внизу льда». Одна из трех станций городского метро находилась рядом с Брамптон-сквер. Там внизу продавали лед для лавочников оптом. Самые бойкие и беспринципные из них кололи его на месте и продавали мелкими кусочками в розницу для рабочего люда. Мой класс в это время с восторгом глазел на меня, оживленно перешептываясь. Никуда они не разбежались, кажется, даже их больше стало. Наверное, из соседних подошли, уроки уже закончились. Я повелительным жестом протянул руку к чуваку, глазеющим на дедовское оружие. Спохватившись, тот вернул его с извинением. Диана присела рядом, пытливо вглядываясь в мои раны. На уроке она выглядела отстраненной. Сейчас моя история добавила немного тревоги в красивые черты лица. Оно потеплело, в глазах играли искорки сочувствия. Ямочка на верхней губе вблизи оказалась сексуальнее, чем я думал. Кто-то должен был остановить поборы, сказал я в ответ на немой вопрос, ради чего все это. Эйвердашер, гимназист из краснокирпичников, внезапно покидающий элитную школу и переведшийся к нам, альтруист-юморист, боец и просто загадочная личность, задумчиво перечислила она. Вот так я и познакомился со школьной альфой. Глава 20. Настороженно оглядываясь, я спрыгнул с конки и двинул в Брамптоновский сквер. Раннее утро, банды встают поздно, но вдруг какая сволочь меня с ножиком поджидает. Чуйка молчала, но толку от нее в новом мире и так почти не было. Спасибо, хоть дали способность взгляда в будущее. Вчера, после всех приключений, слегка отдохнув на скамейке парка и приняв первое лечение от Дианы, я двинулся по адресу, указанному на бумажке Глэдис. Мэйфэр, район деловых кварталов, богатых магазинов и Королевской академии искусств. Академия возвышалась в конце Пикадилли, со статуей Джошуа Рейнольдса перед входом, хотя с улицы ее не было видно. Рядом с ней, в скромном двухэтажном доме, находился офис детектива Финч и партнеры. Хотя вернее будет сказать, дом Королевского геологического общества смыкался с домом Финча. Земли не хватало, новые здания в фешенебельном районе, пристраивали вплотную. Свежий пристрой, лет 5 назад всего возвели, оценил я, странно, что написано юридическая контора. Немного смущенный, я вежливо тренькнул звоночком в неприметную коричневую дверь, зашел внутрь. Строгая дама, лет 40, на ресепшне вежливо поздоровалась, спросила мое имя и осведомилась, к кому меня занесла нелегкая. Мистер Алан Финч, думаю, ему обо мне известно. Понадеялся я на своего ангелочка. Глэдис не подвела, потому что спустившийся со второго этажа джентльмен с выправкой, тоненькой полоской щегольских усов, обходительно взял меня под локоток и уволок в свой кабинет. «Наслышан о твоей ситуации», — болтал он по дороге, — «соболезную твоей утрате. Дело серьезное, но мы своих клиентов не подводим. От нежелательных беременностей студенток Академии до разоблачения зловредных деяний финансовых магнатов. Мы занимаемся всем. Юридическая контора и детективное бюро в одном лице». Тут я подумал, что это в общем-то зачастую одно дело. Беременность студента как финансовых магнатов. Но благоразумно промолчал. Майор 92-го горского полка в отставке, Алан Финч был выпускником Сандхерста, Королевской военной академии в 30 милях от Ньюлана. Мужчина на вид обходительный, но кто его знает. Военные не всегда шутки понимают. Он привел меня в комнату с балконом на проспект, усадил в кресло за роскошным столом, сверкающим полировкой. Портреты мужчин в мундирах на стене дышали благородством, золотое перо сияло королевским павлином, назойливо требуя подержать в руках. Я с тревогой подумал, хватит ли у меня наличных или придется продавать семейные акции. Не стоит смущаться. Правильно понял меня Финч. Для друзей у нас вполне сносный преискурант. Единственное, что вызывает вопросы, стоимость билета в Австралогвинею. Да, на океанский лайнер Квин Елизавета, первый класс в каюте, размером чуть больше гроба, цена билета 200 фунтов. Ниже классом джентльмены не ездят. Причем это из Магада, столицы британской провинции Сомали, куда вошла и покоренная Эфиопия. Там напрямую 1007 миль до Перта. На месте вопрос никак не решить, продолжал рассуждать вслух Финч. Согласно моим данным, из городского управления полиции Кулгарди пришла телеграмма о деле Дашеров. В ней излагаются сведения, что твои родители ограбили лицензионную кассу департамента Кулгарди и скрылись в неизвестном направлении. Государственными документами особой важности посчитали закрытый финансовый отчет местного правительства по разработке, технологии, объемах производства и хранения золота. Это можно оспорить сразу. Дела местного самоуправления к королевству имеют опосредованное отношение. Вот если бы это был отчет кабинета министров Великобритании. Финч сделал театральную паузу. Не, дружище, ты меня не запугаешь, я на репетиции школьного спектакля такого насмотрелся. Батя у меня мафиоза, мамка эспер, а я сам темный властелин. Добавьте в листе добровольного признания. Облапал дочь лорда, замышлял пристрелить королеву и разрушить собор у Элсингемской Богоматери. Юридической стороной вопроса займется мой брат Колин Финч. Очень странное дело, поясни одну вещь. Кому твои родители могли перейти дорогу? Может, твой дед, ты сам? Произнеся эту речь, он пытливо всмотрелся в мое лицо. Но я уже проиграл этот сценарий. Понятия не имею. Постарался быть как можно более искренним его пристальным взором. Я обычный школьник, в порядке бреда. Моя кандидатура в качестве нападающего могла не устроить школьную команду Брамптона в следующем футбольном матче со сборной гимназии Биллингема. Но делать из их тренера всемогущего интригана, на мой взгляд, перебор. Алан Финч задумчиво покрутил большими пальцами сплетенных рук вокруг воображаемой оси. Ни слова о фингале под глазом или рассеченной брови он не сказал. Мужская солидарность и британская вежливость. Подрался и молчишь почему, уважаю. Еще детектив в разговоре использовал слегка архаичные выражения. Вроде мой брат, поверенный по праву. Разницу между юристом и адвокатом в России я понимал, у последнего есть лицензия и сданный экзамен. Наверное, так же и здесь. Поверенный круче юриста. Он меня еще раз спросил, не замечал ли я чего. Внимание незнакомых личностей, странности в письмах родителей, знаков, да чего угодно. Но мне было нечего добавить. Вопрос с письмами от родителей, конфискованными как улики, Финч, немного подумав, возложил на своего братца. Билет на королеву Елизавету он обещал забронировать сразу после снятия обвинения в госизмене. Два билета, поправил я его, придумав сослуживца деда, мечтающего помочь с расследованием. Финч слегка удивился, начал выспрашивать, кто это, но я был наготове, расписав воображаемого мстителя. Отчаянный рубака, метки стрелок и бабник. Просто слегка за 60, этакий Рэмбо на пенсии. Нет, где живет не знаю. Встретил в соборе на службе сегодня утром, когда приходил к его преподобию со скорбной вестью. Нет, познакомить не могу, он сразу рванул собирать по делам, обещал показаться в моем доме. Да, договорюсь с ним о встрече. Оставался вопрос оплаты услуг детективно-юридического бюро, и здесь Финч меня порадовал, запросив всего фунт в день, сверх расходов на само расследование. Плюс первоначальный взнос в 50 фунтов, большая часть которого пойдет на судебные издержки Колину Финчу. Да это дочка поварихи в Альберт Холле, на мороженом больше зарабатывает. Без сладостей в жизни можно обойтись, а без детектива в таком деле опасно. Закралась мысль, что Блэдис обещала компенсировать затраты бюро из своих личных денег, но не настолько же мы близки, или близки. Она не послала дворецкого, а выходит самолично приезжала в бюро после уроков для разговора с Финчем. Я безмерно благодарен вам за участие в таком щекотливом и запутанном деле, сэр, хотя понимаю, что еще больше обязан леди Глэдис. Ради моего старика и родителей она не пожалела времени приехать лично к вам. Все будет в порядке, сынок, самоуверенно заявил он. По крайней мере с обвинением в госизмене мы быстро разделаемся, а полицейские власти провинции за такой демарш ответят. Головы начальства полетят, не раскрыв деталей своего знания о моем деле. Так что расстались при своих. Я сохранил тайну дедовского друга, на которого надо было заказывать второй билет. Он, возникли на пороге бюро седовласый дворецкий или принцесса, не пожалела своего времени и обаяния для Алана Финча. Оттого, призрак Глэдис меня преследовал всю дорогу на втором этаже конки домой. Вся такая солнечная и воздушная, она парила на ангельских крыльях сверху, загадочно и зовуще улыбаясь. Хотя может это африканским солнцем голову напекло, но немного отвлекся от всех грустных событий. Кажется, я все в большем долгу перед ней. Тело деда забрала похоронная компания. Никто не ждал меня на крылечке дома, и сердце защемило тоской. Закрыв дверь ключом и подперев ее шваброй, на всякий случай, пообедал холодной кашей с котлетой и сразу завалился в кровать. Хороший отдых, родитель победы. С утра выполнил тренировку и отправился в новую школу, однако по привычке ноги шагнули не в ту сторону. «Нет, дружище», печально обратился я сам к себе. Теперь нам вниз, на самое дно. Сначала так расстроился, что даже в лавку к старику Уэбу заглянул, не подумав. Потом успокоился. Почему сразу на дно? На секундочку, я сижу рядом с дочкой депутата, с Дианой Мылкрафт, дочкой депутата палаты общин Томаса Мылкрафта, а мелкий батон за партой ее кузен Оливер. Впору кричать, Эйвер Дашер не пропадет по жизни даже в аду, но зарекаться было страшно. Еще неизвестно, что там пушеры придумают. У меня велосипеда нет, чтобы изображать Джеки Чана, удирающего от банды. Для роли Джона Уика не хватает боеприпасов и оружия. С такими мыслями я прошагал сквер, с удивлением глядя на голоногих пацанов, бодро припрыгивающих по направлению к школе. На крайних скамейках парка они присаживались, прилаживали на ногу боты, вытащенные из мешков и самодельных рюкзаков, отправляясь в школу уже обутыми. Бедность, как она есть, обувь, даже подержанная, стоит для бедняков дорого, особенно, когда в семье 8 детей, берегут. Какой-то белобрысый щегол, в компании таких же малолеток, перегородил мне путь. Задонать монету, Лейм, протянул он ладошку. Чилишь здесь на флексе, весь вайп моим пацанам ломаешь. А, растерялся я, подставы в виде мини-пушеров как-то не прогнозировалось. Ты чё мычишь тут, обнаглел мелкий сопляк, едва доходивший своей макушкой до моих плеч, тыкая в меня ладошкой. «Гони бабло!» Дева из моих мыслей возникла внезапно. Твердой рукой она схватила пацана за ухо, и тот мгновенно испортил утреннюю благодать диким верещанием. Испуганно пискнувшие малолетки брызнули в разные стороны проворными воробьями. «Однажды, Том Финн, в твой дом придет беда», — поучительно сказала Диана в его покрасневшее ухо. «Люди с дубинками заполнят и перевернут твой дом, найдут припрятанные деньги и вещи, что ты хомячил со своих одноклассников. Зареванная мать будет кидаться в ноги полицейским и просить тебя отпустить, а отец, сорванным голосом, убедит их взять его вместо тебя. Думаешь, я такого не видела? Представляешь, что с тобой будет, если мистеру Гектору Финну рассказать, чем ты занимаешься в школе? Я больше не буду у мисс Мылкрафт». Заплакал он навзрыд, потрясенный страшной картиной, хотя скорее от боли в ухе. Секунды три, поизучав, как слезливые ручейки, стекая сверху, соединяются с зеленой дорожкой из носа, она отпустила бедолагу, задавшего стрекача куда подальше.